Глава 4. Маргарет, казалось, и не подозревала, что за ней наблюдают. Она едва умещалась на небольшом диванчике, рядом с водруженным с ней огромным плюшевым медвежонком, к которому она за все время даже не прикоснулась. Ее зеленоватые глаза беспокойно блуждали по неброско обставленной комнате, не находя за что зацепиться. Девочка избегала взгляда молодой женщины, сидящей в кресле напротив нее, и пытавшейся поддерживать беседу незамысловатыми вопросами. Женщину звали Силья. Обращаясь к Маргарет, она мягко улыбалась и старалась не слишком часто смотреть на большое зеркало на стене напротив дивана. Девочка же, напротив, часто задерживала на нем взгляд, подолгу разглядывая в нем собственное отражение и совершенно не давая себе отчета в том, что на нее смотрят с другой стороны. Маргарет еще не произнесла ни слова в ответ на вопросы Силии. Она лишь слабо кивала или отрицательно мотала головой. Но это не имело значения. Силья еще не дошла до вопросов, касающихся произошедшего. Ей прежде всего нужно было установить с девочкой доверительный контакт. К тому же все ожидали задерживавшегося где-то следователя. Нет, это невозможно. Где этот чертов полицейский? Девочку сюда привел ее дед по отцу. Мужчина лет 60 на вид. Его вьющиеся волосы были настолько белыми, что казались прозрачными. Он был небрит. Один край безжалостно скомканного воротника рубашки жестко торчал вверх до самого подбородка. При нормальных обстоятельствах Фрейя удивилась бы, как такой воротник не раздражает его. Но в это место обычно являлись люди, совершенно выбитые из привычной им обыденности, и поэтому сейчас на это никто не обращал внимания. Работникам этого заведения приходилось видеть кое-что и похуже. У мужчины имелось достаточно забот, кроме бритья и воротника рубашки. Его невестка найдена убитой, сын все еще за границей, а на них с женой свалились три перепуганных, охваченных горем ребенка, и они понятия не имели, как им помочь. При разговоре мужчина чуть заметно брызгал слюной. Крошечные капельки падали на лакированную поверхность стола, блестели там некоторое время и исчезали. Присутствующие старались сделать вид, будто не замечают этого. К чему эти бесконечные вопросы о школе и ее друзьях? Разве вы не видите ее состояние? На кой черт такие вопросы? Вам что, больше не о чем здесь поговорить? Собравшиеся за столом дружно уставились на представителя прокуратуры, Конрауда Бьярнасона. По общему мнению, он был здесь главным, и отвечать на вопросы мужчины являлось его обязанностью. Фрейя была мало знакома с этим самым Конраудом, но небольшой опыт их общения по другим делам не наполнял ее энтузиазмом. Конрауд, похоже, был из тех типов, которые каждое утро перед работой натирались маслом в надежде, что любая ответственность, не зацепившись, соскользнет с них, как с гуся вода. Вот и сейчас он сидел, как ни в чем не бывало, опустив взгляд на свой пестрый, совершенно не вяжущийся с серьезностью ситуации галстук и стряхивая с него воображаемые пылинки. После затяжной паузы, когда стало ясно, что ответа от Конрауда не дождаться, все взгляды устремились на Фрейю. Ей вряд ли подходила такая тактика – сидеть и молчать, пока внимание не переключится на кого-нибудь другого. И если бы все подхватили эту игру, им пришлось бы просидеть здесь весь день. Фрейя раздумывала, как лучше успокоить деда девочки. Не имело смысла извиняться и объяснять, что вызов был срочным, и что у нее не имелось времени толком подготовиться к снятию показаний его внучки. Хотя это и было чистейшей правдой. Мало того, что у нее отсутствовала возможность предварительно поговорить со следователем, занимавшимся этим делом, ей даже не сообщили его имени. С ней просто связались из управления полиции и поручили сформировать кризисную группу для работы с ребенком. А руководить снятием показаний должен был следователь, который так до сих пор и не показался. Откашлившись, Фрейя постаралась принять невозмутимый вид. Она чувствовала, что плохо стянутый на затылке хвост уныло съехал на шею. На сборы ей сегодня выдалось времени не больше, чем деду Маргарет. Когда позвонили из полиции, Фрейя, заспанная, в домашнем халате, сидела на кухне за первой субботней чашкой кофе. И то время, которое она могла использовать для наведения марафета, ушло на сбор специалистов. Психолога Сильи, которая должна была вести беседу с ребенком. Представителя комитета защиты детей, врача, медсестру. Двое последних не были постоянными работниками дома ребенка и вызывались только по необходимости. Фрейя позвонила им на тот случай, если ребенок подвергся физическому насилию. Вдобавок ко всему остальному, ей казалось надежнее подстраховаться. Мало ли что можно было ожидать от чудовища, убившего молодую женщину в ее собственной постели. Эта мера оказалась ненужной. Девочка, как оказалось, уже прошла медицинское обследование, хотя Фрейю об этом никто не известил. Когда это выяснилось, и врач, и медсестра уже прибыли в дом ребенка, и Фрейя решила, что их присутствие не помешает, тем более, что так и пришлось бы заплатить им за экстренный вызов. Было очень важно, чтобы опрос девочки прошел как можно продуктивнее. Не каждый день полиция в подобных делах просила помощи у дома ребенка. Хотя к ним всегда обращались при подозрении на преступление на сексуальной почве, опыта работы с детьми, замешанными в иного рода преступления, у дома ребенка не было. Фрейе объяснили, что Маргарет наотрез отказалась переступить порог полицейского отделения и ни в какую не хотела отвечать на вопросы следователя в доме ее деда и бабушки. Поэтому и было решено прибегнуть к такой чрезвычайной мере – помощи специалистов дома ребенка. И было важно показать себя с лучшей стороны, показать, на что они способны, ведь неизвестно, получат ли они когда-нибудь еще такую возможность. А если все пойдет наперекосяк, всю вину свалят на нее, и единственное, что она из всего этого получит – выговор от Комитета защиты детей. Фрейя была директором дома ребенка и отвечала за все, что в нем происходило. Она работала здесь всего 4 месяца, и это дело было, пожалуй, самым значительным из всех, с которыми ей уже пришлось столкнуться. Если вообще то, чем занимался дом ребенка, можно было как-то распределить по мере значимости. Все дела касались жизни реальных невинных детей, когда эта жизнь в одно мгновение могла обрушиться. И сколько было радости, если подозрения в преступлениях против них оказывались беспочвенными. К счастью, такое случалось не так уж и редко, но к сегодняшнему делу это точно не относилось. Представитель комитета многозначительно поднял брови. Фрейя поняла его послание, молчание за столом слишком затянулось. Натянув на лицо дежурную улыбку, она повернулась к мужчине. По другую сторону стекла его внучка, беспокойно ерзая на диванчике, не сводила глаз с закрытой в комнату двери, и весь внешний вид деда говорил о том, что его терпение на пределе. «Я вас понимаю. Со стороны может выглядеть, что вопросы психолога ни к чему не ведут. Но поверьте, они не так бессмысленны, как может показаться. Силье специалист в технике опросов, разработанный для детей, попавших в такую ситуацию, как ваша внучка. Сейчас важно, чтобы ребенок почувствовал к психологу доверие, прежде чем тот сможет перейти к более серьезным вопросам. Ох, надеюсь, вы знаете, что делаете. Пока что не видно, что ей от этого легче». Горестно вздохнув, мужчина покачал головой. «Давайте положимся на компетентность специалиста». Краем глаза Фрейя заметила, как Силья легонько постучала пальцем по уху, как бы давая знать, что скрытый там вкладыш мог быть неисправным. И неудивительно. Сидя в допросной комнате, она ожидала информации, которая помогла бы ей направить беседу с ребенком в нужное русло. Но вместо этого в наушнике стояла гробовая тишина. Фрейя включила микрофон. «Силья, следователь еще не приехал. Можешь продолжать в том же духе, если считаешь это целесообразным. В противном случае сделаем паузу или отложим опрос». Женщина за стеклом подняла большой палец руки в знак того, что сообщение получено. В колонках в комнате наблюдателей послышался еще один вопрос, теперь о домашних зверях. «Маргарет, у тебя есть собака? Или, может быть, хомяк?» Девочка помотала головой, заставив рыжие локоны закачаться. Один застрял в уголке рта, и она высвободила его белым, как снег, пальчиком. Ее кожа была такой светлой, будто никогда не видела солнца. Мужчина, не отрывая глаз, следил за происходящим за стеклом. Он казался таким же потерянным, как и в момент, когда Фрейя увидела его впервые, когда он вел свою внучку по подъездной дорожке. Два отведенных дому ребенка парковочных места к их приезду уже были заняты, поэтому ему пришлось припарковаться в самом начале улицы и пробираться к дому по свежевыпавшему снегу. Было заметно, как тяжело давался им каждый шаг. Девочка то и дело останавливалась, рассеянно глядя на здание, и каждый раз дед наклонялся к ней и что-то говорил, стараясь ее подбодрить. Теперь он вздыхал, видимо, сожалея, что не поддался желанию ребенка вернуться домой. У них был кот, его задавила машина. Тогда мы думали, что это самое большое горе, которое им пришлось пережить. Фрейя снова наклонилась к микрофону. Силья, не спрашивая домашних животных, у них был кот, он попал под машину. Женщина за стеклом снова дала сигнал, что услышала сообщение. Сменив тему, она спросила, есть ли у девочки санки, и удалось ли ей уже покататься на них в этом году. Фрейя посмотрела на висевшие на стене часы и решила подождать еще 10 минут. Если следователь не появится, им придется перенести снятие показаний на другой день. Слишком рискованно держать ребенка дольше. Первая встреча обычно имеет решающее значение, а девочке, скорее всего, придется прийти сюда снова. И не один раз. Все захотят услышать ее историю. Полиция, судья, адвокат человека, которому в конечном итоге будет предъявлено обвинение, прокурор. Было бы чудом за один сеанс выудить из нее информацию, которая удовлетворила бы их всех. На столе перед Фрейей засветился экран телефона. Звонили из арендного агентства, разыскивавшего для нее жилье. Ей очень хотелось ответить. За немногие выставленные на съем квартиры шла настоящая битва. Фрейя была уверена, что к тому времени, когда она сможет перезвонить в агентство, квартира уплывет. Но поднять сейчас трубку было невозможно. Значит, придется пока довольствоваться жилплощадью брата. Разница между этой квартирой, а по сути конурой, и квартирой, в которой она до недавнего времени проживала со своим сожителем, была, мягко говоря, существенной. Ее бывший был весьма небедный экономист, на очень хорошей должности, а брат сидел в тюрьме. В прекрасной квартире экономиста у Фрейи не было и сантиметра собственности. Так что она вышла из отношений такой же нищебродкой, какой и вступила в них. Спасибо обстоятельствам брата, что вообще не осталось на улице. Он должен был сидеть еще год, и, похоже, ей потребуется не меньше времени, чтобы найти себе квартиру. Другой вариант был бы тоже неплох. Встретить хорошего мужчину, влюбиться и переехать к нему. Но, судя по успехам в ее личной жизни, в последние месяцы, скорее президенту Исландии вздумается явиться в тюрьму и подписать ее брату-рецидивисту помилование. Фрейя не раз предпринимала попытки завести хорошее знакомство. Регулярно выходила в город с подружками, где-нибудь посидеть, постоять или потанцевать. В то время как глаза неустанно выискивали в окружавшей толпе достойно выглядевшего мужчину своей мечты. С внешностью ей повезло, да и одеться, накраситься правильно, вкуса ей хватало. Так что вроде и не было особых препятствий на пути к счастливой семейной жизни. Однако в реальности все выходило не так. Дважды Фрейя знакомилась с мужчинами, которые устраивали ее абсолютно всем. Оба были очень приятной внешности и, казалось, искали того же, что и она. В обоих случаях завязывался разговор на пару-тройку коктейлей, получивший продолжение уже у нее дома. Первый кавалер сломался, когда они уютно, бочок к бочку, устроились на продавленном братом диване. Неожиданно весь, залившись слезами, он поведал ей, что гей, и не решался в этом кому-либо признаться, так как работал массажистом и боялся потерять всех клиентов мужского пола. Фрейе ничего не оставалось, как разочарованно вздохнуть, а потом сидеть и убеждать его поступить правильно. Она понятия не имела, принял ли он ее советы, так как с тех пор его больше никогда не видела. Со вторым все получилось гораздо лучше, во всяком случае, в начале. Этого звали Йоунас. По профессии он был плотником, только что переехал в Рейкьявик из местечка Эггельстаддер. Йоунас, слава богу, оказался гетеросексуалом. И хотя их общение поначалу, пока они еще находились в вертикальном положении, было слегка неловким, в постели все пошло как по маслу. Но когда она проснулась на следующее утро, мужчина исчез. Да так до сих пор и не дала себе знать. Это было тем более обидно, потому что засыпала она рядом с ним почти счастливой, уверенной, что наконец-то встретила достойного мужчину, с которым стоило попробовать что-то серьезное. Получалось, что этот Йоунас явно был другого мнения. Часы на стене показывали, что прошло уже 5 минут из отведенных ею 10. Из динамика вдруг донесся грустный, но чистый голос Маргарет. Неожиданно для всех, перехватив инициативу, она заговорила сама. «А почему там такое большое зеркало?» Все повернулись к окну в допросную комнату. Девчушка застыла, уставившись на зеркало, и, казалось, смотрела в упор на каждого из них. Силья тоже обернулась к зеркалу. Она сидела к нему ближе, и поэтому Маргарет не могла увидеть того взгляда, который Силья послала Фрейе. Их секрет был раскрыт. Для таких случаев между ними был уговор – рассказать правду о зеркале. Они считали, что требовать от ребенка откровенности, в ответ утаивая от него правду, неправильно. Зеркало в комнате появилось не так давно. Раньше за собеседованиями с детьми наблюдали через видеокамеру. Это изменение Фрейя предложила вскоре после вступления на пост директора. Ей казалось, что наблюдение опроса на экране искажает эмоциональное восприятие субъекта, вызывая невольные ассоциации с телевидением. Новшество пришлось кстати. Все сошлись на том, что возможность наблюдать за ребенком в натуральную величину, а не за его уменьшенной телеверсией, помогала лучше оценить происходящее в опросной комнате. Силья повернулась к Маргарет. Ее голос звучал так же спокойно, но улыбка потускнела. «Это немножко волшебное зеркало. С другой стороны, оно похоже на окно. Через него люди могут смотреть, как мы здесь разговариваем, не заходя к нам в комнату. Иначе у нас здесь было бы очень тесно. Как тебе кажется, здорово придумано?» Покусывая нижнюю губу, Маргарет тряхнула головой и нахмурилась. «А есть там кто-то сейчас?» Сердито и в то же время испуганно спросила она. «Да». Зажатая в руке Силии ручка взлетела в воздух, будто дирижировала невидимым оркестром. Фрейя уже знала этот жест. Он появляется, когда Силия волновалась. «Кто?» «Ну, например, твой дедушка». Маргарет отвела взгляд от зеркала и уставилась на лежащие на коленях ладошки. «Я не хочу с тобой разговаривать, я хочу домой». Но вдруг, спохватившись, поправилась. «Я хочу к бабушке и дедушке, я не хочу домой». «Но мы только начали. Может, поговорим чуть подольше? Тогда тебе не нужно будет в ближайшее время сюда возвращаться». Девочка насупилась. «Я не хочу быть здесь, я хочу к дедушке». Фрейя включила микрофон. «Силия, заканчивай, этого достаточно. Следователь еще не пришел, а ее настроение ухудшается. Нам просто придется все повторить, когда она будет к этому готова». Нередко в сложных ситуациях с детьми приходилось прекращать первый опрос раньше, чем планировалось. Иногда из-за плохого самочувствия ребенка. Иногда из-за того, что психологу не удавалось наладить с ним надлежащий контакт. В таких случаях считалось полезнее не форсировать ситуацию, а отложить опрос до лучших времен. Но тут вдруг ожил представитель прокуратуры Конраут. «Я предлагаю продолжить. Следователь, я так думаю, уже на подходе. А получить ее показания как можно скорее исключительно важно. Напоминаю вам, что было совершено убийство, а она является единственным свидетелем. Ее зовут Маргарет». Голос медсестры прозвучал неожиданно мрачно. «Это вам как минимум стоило бы уяснить. Эта медсестра работала по вызовам в дом ребенка со дня его основания, уже 17 лет. И навидалась за эти годы столько чужого горя, что это могло, как опасалась Фрейя, отразиться на ее характере. На работе она почти никогда не улыбалась и быстро вскипала, если ей что-то не нравилось, например, как сейчас. А вам, как минимум, стоило бы уяснить, что мы ни в коем случае не обязаны снимать ее показания здесь. Это всего лишь рекомендация судьи, предложение, так сказать, альтернативного способа. По моему личному мнению, нам нужно было держаться первоначального плана и допрашивать ее в отделении полиции». Побагровевший цвет лица представителя прокуратуры теперь плохо гармонировал с его пестрым галстуком. Йохан из Комитета по защите прав ребенка незаметно под столом толкнул ногой Фрейю, но та и сама понимала, что ситуация выходит из-под контроля. Дом ребенка находился в ведении комитета, и поэтому Йохан являлся ее начальником. Говоря как можно размеренней, она попыталась разрядить ситуацию. «Давайте не будем нагнетать обстановку. Все мы понимаем, насколько важны ее показания, но не надо забывать, что мы являемся экспертами в работе с детьми и знаем, когда необходимо прервать опрос. Напомню, что в происходящем здесь нельзя винить наших специалистов. Где представитель полиции, который должен был задавать вопросы? Нам ничего не известно ни о происшедшем, ни о самом расследовании. Нам только сказали прибыть сюда в 9 часов, что мы и сделали, в том числе Маргарет и ее дедушка. Такая обстановка сложилась по вине вашего, не явившегося человека». Фрейя надеялась, что Конраут не станет дудеть о том, что прокуратура не полиция, и что они не отвечают за явку или неявку ее представителей. А для Фрейи они все были одного поля ягоды. Благосклонно прикрутив багрянец в лице, Конраут схватился за телефон. Поспешил выбрать из памяти номер и обрушился с громкими ругательствами на того, кто взял трубку. И этим он нарушил одно из немногих правил поведения – объясненных ему в начале встречи. Зеркало не обеспечивало полной звукоизоляции, и поэтому людей всегда просили говорить в полголоса, когда в опросной комнате находился ребенок. Громкий шум вблизи микрофона мог также помешать тому, кто вел опрос, и даже нанести вред его слуху. «Пожалуйста, тише!» — умоляюще сигнализировала ему руками Фрейя. Но он отвернулся от нее, продолжая отчитывать своего собеседника. Фрея краем глаза заметила, что Маргарет уставилась в зеркало. Сили, раздраженно нахмурившись, тоже смотрела в зеркало. Ее работа состояла в том, чтобы успокаивать Маргарет, чтобы ребенок почувствовал себя комфортно. Она качнула головой, подняв вверх руки, и Фрея прочитала на губах беззвучный вопрос: «Что происходит?» И тут, пробиваясь сквозь крики Конрауда, послышались тихие всхлипы. Они становились все громче и громче, пока не заполнили всю комнату. Даже Конрауд, замолчав и опустив телефон, глядел через стекло на вставшую на ноги, дрожавшую всем своим худеньким тельцем, давившуюся безудержными рыданиями девочку. Силья еще не успела сообразить, как лучше ее успокоить, когда между всхлипами послышались чуть слышные обрывистые слова, доносимые в комнату заседаний динамиками. «Черный человек тоже там, за зеркалом?» Она вся съежилась, избегая смотреть в сторону зеркала. «Нет, нет, Маргарет, там только люди, которые желают тебе добра. Кто этот черный человек?» Силья, мягко положив руки на плечи Маргарет, попыталась усадить ее обратно, но это у нее не получилось. «Он сделал моей маме больно». Голос девочки был полон такой муки, что у некоторых из собравшихся горло подкатил ком. «Ты видела этого человека, Маргарет?» «Да, он черный». Силья скосила вопросительный взгляд на зеркало, и Фрея, наклонясь к микрофону, сказала ей продолжать. Едва заметно кивнув, Силья снова обратилась к девочке, очень мягко и спокойно. «Маргарет, сейчас тебе нужно хорошенько подумать. Этот человек был черным, потому что в доме было темно, или ты говоришь о кожном покрове?» «Я не знаю, что такое покров». «Кожа. У него была темная кожа?» «Да». Облизнув губы, Силья продолжила. «Ты видела его руки?» Девочка потрясла головой. Шмыгнув носом, она неуклюже возила ладошками по щекам, вытирая слезы. «Нет, голову, я видела его голову». «Ты видела его лицо, Маргарет?» «Нет, не лицо, только черную голову, сзади. У него большая голова». Маргарет повернулась к зеркалу спиной. «Я хочу к дедушке, я больше не могу говорить. Я не хочу говорить». Силья попыталась успокоить ее, но не добилась больше ни слова. Опрос, похоже, был окончен. И как раз в тот момент, когда забрежила надежда, хоть на какой-то результат. Можно было смело сказать, что они потерпели неудачу. Силья села, тяжело вздохнув. В этот момент и появился, наконец, представитель полиции. Шагнув в комнату и увидев Фрею, он заметно стушевался и покраснел. Она от неожиданности тоже потеряла дар речи, на мгновение забыв о происходящем вокруг. Перед ней стоял никто иной, как плотник Йоунас из Эгельстаддер. С минуту они таращились друг на друга. Она как грозовая туча, он как пораженный молнией. Наконец, отведя взгляд, мужчина обратился к сидящим за столом. «Меня зовут Хюльдар, я из полиции. Прошу прощения за опоздание, но это были уважительные причины».